Глава 27. Почти финал. 6:25. Продираясь сквозь колючие ветки, Калашников и Малинин шагали к дому отца Андрея, по той же тропинке с вросшими узловатыми корнями, по которой недавно бежал и обращенный в вампира несчастный лейтенант Артемий Павлович Харченко. Всю дорогу Алексей тихо, но злобно отчитывал унтер-офицера за то, что прождал его у Васильевского спуска на целых 3 часа больше, чем они условились перед приемом эликсира. Тот вяло, сонно и нудно оправдывался, снимая с опухшего лица елочные иголки. «Ваш прочь! Ну, что мне было делать? Не могу же я к людям просто так, за здорово живешь, по голове стучать. А для того, чтобы успеть девку в себя влюбить, одолжить у ее брата одежду и денег на билет занять, на это приличное время надоть. Я и так спешил, всего за 2 часа уложился, разве плохо? Да и на Ероплан, как выяснилось, нынче без паспорта не пущают. Пришлось полицмейстеру на том аэродроме, чтобы на борт пустил, дополнительно $100 отстегнусь. «А девка сдобная, ваш бродь, горячая. Зараза, она мне и свою карточку презентовала с надписью. Хотите взглянуть?» «Дурак!» Еле сдерживаясь, чтобы не разораться, шипел Калашников, заглушая гложущее его изнутри чувство зависти. «У нас дело такой исключительной важности, а ты, скотина, наплевал на все и по бабским постелям валяешься. Нигде своего не упустишь. Где же это в природе видано, чтобы голый, грязный мужик, вышедший ночью из леса, сумел бы первую встречную бабу за 2 часа в себя без памяти влюбить?» Малинин самодовольно ощерился улыбкой пресыщенного сметаной кота. «Так дело-то, ваш бродь, нехитрое», — пропел он, не забывая глядеть под ноги. «Бывало, у нас-то в деревне, как пойду вечером на гулянку, так выберу, какую погрудасти, да и...» «Грандиозно!» — завершил Малининские откровения Калашников. «А мне вот, столбовому дворянину, пришлось у паршивого лабаза замок ломать, чтобы прибарахлиться. Думаешь, приятно становиться тем, кого когда-то ловил? А я ведь и тебе костюмчик прихватил. Заявится, думаю, дурак голым на Красную площадь, с него станется». «Эх!» — тоскливо протянул Малинин, оглядывая светлеющие силуэты деревьев. «Обидно, что мы толком ничего и не увидели. Столько лет Россия во сне снилась. Все думал, как бы на нее родимую хоть одним глазком поглядеть. А тут из леса в Ростове в постель, оттуда в ванную, потом на аэродром. Только в такси по дороге к Васильевскому что-то новое разглядел. А ездят в Москве ничуть не лучше, чем у нас в аду. Пробки на дорогах жуткие, гаишники уроды, и все друг друга матерят». «А мне, ты знаешь, пофиг», — флегматично заметил Калашников. «Я уже к городу как-то привык. Осмотрелся, конечно, по сторонам немножко, пока тебя ждал. По мне, вообще в Белокаменной мало что изменилось. На лошадях больше не ездят и пиво в основном вместо водки пьют. Если по рекламе судить, а так осталось все то же самое. Извозчик на такси, сволочь, поначалу втрое заломил, угадал во мне приезжего». «Вас как будто все это даже и не удивляет», — пробурчал Малинин. «Так спокойно себя ведете, как будто мы не из ада, а из Жмеринки в отпуск потусоваться заехали». «Я, братец, свое отудивлялся», — кратко пояснил Калашников. «Первое время мне лично было крайне изумительно с Иваном Грозным и Леонардо да Винчи в одном автобусе на работу ездить, а потом как-то привык. Человеку вообще свойственно ко всему привыкать». «Это верно», — охотно согласился Малинин. «Кстати, видел с месяц назад у шефа в приемной этого да Винчи. Приходил скандалить, Жаловался, спрашивал, нельзя ли что-то с каким-то Дэном Брауном сделать. Чуму на него наслать или холеру в крайнем случае. Даже на вирус Эбола мужик был согласен. По нему видно, что совсем отчаялся. «А шеф чего?» — без интереса спросил Калашников. «Ничего», — развел руками Малинин. «Посмеялся. Жалко, говорит, тебе, что ли? Сейчас народ в музеи не ходит, галереи не смотрит. А тут, глядишь, и интерес к твоему творчеству у молодежи проснется. Отрицательная реклама, — сказал он, — вдвойне реклама». Калашников, казалось, не слушал его. Он мрачно рассматривал что-то впереди. «А вы домой разве не хотели бы заглянуть, ваш бродь?» — перевел тему Малинин. «Нет», — пожал плечами Калашников. «Кого я там увижу? Большинство знакомых и родных в гражданскую с голодухи опухло. А кто уцелел, так тот давно уже помер». Алексей соврал. Он сам чуть не опоздал из-за того, что искал могилу Алевтины на старом кладбище. Не нашел ни памятника, ни оградки. Рыдал полчаса, как идиот. Они вышли на поляну, освещенную восходящим солнцем. Малинин дополнительно посветил фонарем в сторону уходящей в холмы тропинки, и его слегка передернуло. «Ваш бродь, тут целая лужа запекшейся крови. Непонятно, чья она. Может, медведь корову задрал? Неуютно мне. Во что, оружия с собой вообще никакого нету?» «К сожалению», — с явным неудовольствием констатировал Калашников. «Где же его возьмешь за 5 часов?» Только нож кухонный с собой прихватил в магазине. Когда замок ломал, кожу стесал, болит. Хреново все же быть смертным, знаешь. Я уже привык, что в городе за час любая ткань регенерирует. А тут такая лажа». «Вы мне зубы не заговариваете?» Впервые за последние 100 лет сдерзил Малинин. И Калашников невольно раскрыл глаза от удивления. «Как мы без оружия-то справимся?» «С доктором же справились», — отмахнулся Калашников, поднимаясь на вершину скользкого покатого холма. «А у того... пушка поопаснее была. Но, с другой стороны, честно скажу, легко не будет. Я по отцу Андрею в интернет-кафе подробно досье посмотрел, когда адрес его вычислял. Крепкий орешек. Где только не побывал. Даже на Кавказе, как Лермонтов. Наверняка у него под подушкой лежит что-то огнестрельное. А у нас такого не имеется. И натура мне подсказывает, он с нами не станет в театр играть, как господин профессор. Пристрелит сразу, как только увидит. Ему не привыкать». «И что мы тогда делать с ним будем?» — приуныл Малинин. «Помирать будем», — присвистнул Калашников, шагая по мокрой траве. «Ладно, не трясись ты так. Испробуем верную схему а-ля Склифосовский. Я вхожу, его отвлекаю, а ты следуешь за мной и с размаху бьешь его по башке. Ну, если получится. Это же все-таки дом в поселке, а не небоскреб. Ничего сложного, влезешь в окно сзади. Судя по газетам, у него помощник утонул 3 дня назад. Мужик один живет». «Может, вы мне все-таки расскажете, что там случилось, прежде чем мы начнем по второму разу умирать?» Окончательно осатанел Малинин и демонстративно встал на месте. «Вот осел упрямый!» — с досадой сплюнул Калашников, также остановившись. «Да чего рассказывать? Секретов никаких нет. Мог бы и сам догадаться. Если мы сейчас не отправим доброго отца Андрея прямиком к нам в город и не подожжем со всех сторон его скромное жилище, то погибнет весь мир. Случится конец света. Я надеюсь, ты доволен?» «Потрясающе!» — еле слышно пришептал Малинин и плюхнулся в траву. С минуту он сидел, бесцельно разглядывая пожухлые травинки вокруг. Наконец его прорвало. «Интересно, и какого хрена каждый раз так получается? С чего такая закономерность? Почему, если в обычном детективе объявляется лопоухий маньяк средней руки, то обязательно ставит задачу как минимум уничтожить весь мир? Прямо житья от этих глобальных гениев-злодеев не стало. Так скоро и кошельки красть будет некому. «Я тоже так считаю, братец», — сдержанно произнес Калашников. «Но что поделаешь? Такова уж специфика зла. Возьми, например, Аль-Каиду. После того, как они небоскребы в Нью-Йорке взорвали, им нельзя за мелочь браться. Поклонники не поймут. У злодеев-одиночек тоже выбора не густо. Если просто зарезать 7 мужиков и баб, ну кто, скажи на милость, такую ерунду оценит? Посмеются только. Скажут, любитель пришел. А вот конец света устроить – суперская вещь. Тем более, это до сих пор никому не удавалось. Правда, что будет дальше, они не думают. Ну, так на то они и маньяки». Малинин пятнисто посерел лицом. Темные тени легли на его скулы. «Слушай, не ты ли фрицев шашкой, как капусту в Перемышле рубал?» – взбесился Калашников. «А тут какого-то попа испугался! Пошли быстрее! Надо закончить, пока окончательно не рассвело! Я иду первый, ты за мной! Только немного погодя, чтобы не разобрали, что нас двое! Из этого дома все вокруг хорошо просматривается!» Малинин кивнул и нехотя поднялся на ноги. Они подошли к дому отца Андрея, крадучись, изредка включая карманный фонарик. Стало темнее, солнце скрылось за тучами. Расставшись с Малининым и стиснув ему на прощание руку, Калашников снял обувь и неслышно подобрался к окну на левой стороне особняка. Створки, к удивлению Алексея, оказались открыты. Втянув ноздрями прохладный воздух, он уловил присутствие в нем щекочущего резкого запаха. Это был разлитый бензин.